Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. С таким воззванием обращается Бог к Моисею у горы Божьей. Исход 3 глава, 10 стих. Уже было сказано о том, в какое время и при каких обстоятельствах встретился Моисей с Господом. А цель, почему Бог явился Моисею, ясно видна из вышепрочитанного стиха. «Пойди и выведи из Египта народ израильский». И здесь, на этом месте, когда мы читаем третью и четвертую главы книги «Исход», видим трудности, с человеческой точки зрения непреодолимые, с которыми встретился Моисей при получении этого задания. Первая трудность. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Исход 3.10. Жизнь его, проведенная в землях Мадиамских в течение 40 лет, Деяния апостолов 7.30-34, не в положении заслуженного военачальника фараона, а в положении смиренного пастуха овец, исход 3.1, оказало влияние на его внутренние черты настолько, что Моисей отвечает Господу: «Кто я?» Когда Моисей, стараясь чем-то помочь своим братьям, будучи в Египте, убивает избивавшего еврея египтянина, исход 2.12, Моисей действовал, но не по Божьему рассуждению. Теперь он, наученный смирению здесь, в этой пустыне, ясно осознает, что таковое задание ему не под силу, трудность. Зная народ свой, зная также и силу фараона, Моисей ясно видит трудность возлагаемой на его задачи. И он прав, ибо Господь предупреждает Моисея таковыми словами: «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою». Исход 3.19. Возможно, единственной опорой или, так сказать, крепостью для Моисея являлась трость или жезл, на который он опирался при ходьбе. Но вот на смену человеческим умозаключениям приходит Божья точка зрения. И она одна и та же как в Ветхом, так и в Новом Заветах. О ней Господь говорит так: «Сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12.9. То есть Божья сила проявляется в личности, осознающей свою немощь, бессилие, не полагающей свои надежды и успех на свои личные достоинства. Апостол Павел, ясно осознавая это, говорит: «Ибо когда я немощен, тогда силен». 2 Коринфянам 12.10. Так и в данном случае Господь, ободряя Моисея, дает ему следующее обетование: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Исход 3.12. В свои 80 лет Моисей не так импульсивен и опрометчив, каким он был в 40 лет. В своей немощи он дает возможность проявиться великой силе Божьей. Вторая трудность. «И сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий Иегова». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Исход 3.13-14. Как народ мог поверить Моисею, что с ним Бог, ибо Моисей был вне среды их в течение 40 лет? В каковом духовном состоянии находится народ израильский, будучи окруженный ложными учениями о богах Египта того времени, как бог Амон, Пта, бог Ра и так далее. Следует заметить, что каждое имя истинного бога, бывшее в употреблении у патриархов, преимущественно выражало какое-нибудь из свойств божества. Так имя Элохим значило «творец мира», «Эл-Шаддай» – «всемогущий», «Адонай» – «владыка». Здесь же, согласно обстоятельствам, Бог желает открыться народу как Бог Иегова, сущий, который был, есть и будет. В словах «Я – Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» стих 15. Господь не столько делает ударение на словах «отцы» Авраам, Исаак и Яков, сколько на то, что Он есть вечно живущий. И это подтверждается стихом 32, 22 главы Евангелия от Матфея, где сказано так: «Я – Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но живых. Здесь раскрывается народу глубокое и многообъемлющее значение имени Иегова, имя вечно живущего. А для того, чтобы народ удостоверился в верности слов Моисея, Бог превращает жезл Моисея в змея, а также давая народу удостоверение через другое знамение, появление и исчезновение проказы на руке у Моисея, обещая при случае удостоверить их третьим знамением, превратив воду в кровь. Исход 4 глава с 1 по 10 стих. По своей милости Бог, неверующим или колеблющимся, как в далеком прошлом, так и в настоящем, проявляет себя через всевозможные доказательства. Это случилось здесь и значительно позже при жизни Господа Иисуса Христа на земле. Иоанна 20, 29-31, Деяния апостолов 1-3. Третья трудность. «И сказал Моисей Господу: О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Исход 4.10. Был ли это дефект в его речи, или просто не был он так красноречив, как другие? Еврейская традиция говорит о том, что Моисей не мог правильно произносить буквы «Б», «М», «П» и так далее. Как бы то ни было, но Моисей имел и здесь проблему, нерешенную задачу. Но наряду с этой трудностью, трудностью физической, в Моисее проявляется другая трудность, более важная, чем первая. Бог отвечает на это Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить». 4 глава с 10 по 12 стихи. Не говорит ли здесь Господь Моисею так: «Не я ли тебя создал? И разве мне неизвестны твои недостатки? Разве я не могу дать тебе то, чего тебе недостает?» Таковое же обетование, то есть быть при устах своих посланцов, обетовал Господь Иисус Христос своим ученикам. Читайте от Матфея Евангелия 10 глава 19 стих, Марка 13 глава 11 стих. И вот здесь раскрывается трудность Моисея, не физическая, но быстрее всего духовная. Он говорит: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». Исход 4.13. Это слабость его веры подобна притче, где показан сын, которого отец посылал виноградник, но он сказал: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел и исполнил волю отца. Матфея 21.29. Непослушание Моисея вызвало гнев Господень. Исход 4.14. Возможно, колебания и упрямство Моисея, как некоторые богословы заключают, отняли у него часть преимуществ, которые Бог хотел дать ему. Ибо в помощь Моисею позже был дан Богом Аарон, брат его. Исход 4, 14, 16. Но при его отрицательных характеристиках в Моисее мы видим много что положительного. И даже одно то, что Моисей при всех виденных и соделанных им чудес впоследствии по повелению Божию описывает в своих книгах и о своих слабостях, говорит нам в его пользу. Ибо люди, водимые духом человеческим, всегда громкогласно провозглашают о своих великих победах и почему-то уж скромно умалчивают о своих недостатках.